Взор Эгвальда застилал кровавый туман. Но он не знал, куда и сколько раз был ранен. Корабль под его ногами качала и бросала из стороны в сторону, как в сильнейшую бурю. Но он не видел бортов и при каждом шаге ждал, что нога его провалится в пустоту, и он сорвется в воду. Веки его опускались, как два тяжелых щита. Лоб и брови болели от напрасных усилий удержать глаза открытыми, но они закрывались, как будто он не спал 5 дней и 5 ночей. Руки казались мягкими, словно лишенными костей, и он не мог как следует поднять свою великаншу. И раньше он бывал в битвах, но никогда ему еще не приходилось так тяжело и трудно. Он просто не помнил, с кем и из-за чего сражается. Каждый вдох давался ему с огромным трудом. В ушах стоял непрерывный звон. Такое бывало только в самых страшных снах, когда знаешь, что вокруг опасность. Но невидимые чары сковывают, наваливаются тяжестью. Тот, кто пробовал бежать по горло в морской воде и в полном вооружении, поймет его. Ноги Эгвальда наливались холодом. Холод поднимался все выше, как будто он врастал в лед. Остатками сознания Эгвальд понимал, что это колдовство. Не так уж он был слаб, чтобы так быстро и позорно обессилить. Единственное, что он слышал ясно, предсмертные крики и стоны своих людей, вздымающихся до самого неба. Кто-то прыгнул к нему, Эгвальд отмахнулся секиры, почти не видя противника. В глаза ему огнем ударил блеск золоченного шлема, того самого, к которому он стремился всю эту бесконечно долгую битву. Эгвальд шагнул к нему, но секира выпала из его рук, и сам он без сознания покатился по скользкой от крови скамье к ногам Торварда Конунга.